И все пошло по второму кругу. Разговор с Карелиным, еще с кем-то, опять с Ильиным, потом с первым секретарем московского отделения СП, поэтом Сергеем Наровчатовым и вновь с Ильиным. Ильин был человек очень незаурядный, но все-таки ум у него был полицейский. Полицейский не значит глупый, а лишь то, что человек видит всему простые объяснения и находит простые решения. Я думаю, что Ильин по натуре и не злой был, но делал все, что нужно, считая себя солдатом партии. Мне кажется, что эту роль он себе подсознательно придумал для оправдания всех своих поступков, включая участие в мокрых делах. Например, он, как я узнал потом, очень гордился тем, что стоял за убийством перешедшего на сторону немцев известного артиста Блюменталь Тамарина. Изменника убил его племянник, посланный Ильиным за линию фронта. Все старания Ильина угодить советской власти были оценены свойственным этой власти способом. Он был арестован, судим и 10 лет провел в тюрьме. Вышел оттуда, как ему казалось, несломленным большевиком. Верность режиму сохранил, изобретя формулу «на партию не обижаются». Эту фразу он повторял и мне, а я удивлялся, почему бы на нее хоть раз не обидеться. По-моему, Ильин даже неплохо ко мне относился, но раз партия приказала, готов был вгрызаться в печенку. А все-таки иногда и его посещали сомнения, и Виктор Николаевич, зажав меня в углу своего кабинета и прикрываясь ладонью от возможных микрофонов, спрашивал шепотом. — Ну скажите, как говорится, не для протокола, а мне лично. Неужели вы думаете, что ваш Чонкин когда-нибудь будет опубликован? Виктор Николаевич, — отвечал я ему громко, — я не только думаю, я знаю точно, что когда-нибудь Чонкин будет опубликован. — Ну, вы самонадеянный, — качал он головой. — Нет, Виктор Николаевич, я вовсе не самонадеянный. Это вы и ваши единомышленники самонадеянны, потому что думаете, что вы управляете временем, а вы в нем только существуете. Если вы вспомните историю, вы увидите, что ни одна запрещенная книга не пропала. Все они доживали, по крайней мере, до отмены запретов и только после этого вступали в соревнования с другими книгами. Я стараюсь не забегать вперед, но здесь забегу и скажу, что Виктор Николаевич Ильин, к моему удовольствию, дожил до времени, когда ему наглядно пришлось убедиться в моей правоте. Мне рассказывали, что в декабре 1988 года, уже старенький и трясущийся, пришел он по каким-то своим делам в журнал «Юность» и, скромно сидя в коридорчике, заметил, что сотрудники редакции бегают мимо него с некими бумагами и при этом как-то особенно возбуждены. — Что это вы носите? — поинтересовался Ильин. — Верстку Чонкина, — сказали ему. Говорят, он обхватил голову руками и потряс ею так, как если бы ему сообщили о конце света. Впрочем, к сожалению, для Виктора Николаевича конец света скоро и наступил. Как написано в одной из моих книг, в последние годы своей жизни Виктор Николаевич принялся за мемуары. Как я слышала, они были слишком откровенны, что и явилось возможной причиной отказа тормозов у грузовика, задавившего Ильина во дворе его дома. Ни с кем из преследовавших меня людей мне встречаться не хотелось. Но для Ильина я сделал бы исключение. Жаль, что не пришлось. Знакомство с Нужником. Дома неожиданный звонок. Тамара Громова, бывшая жена Эдика Иотковского, работает в «Комсомольской правде». Володя, я тебе звоню вот по какому поводу. У меня есть один старый знакомый. Мы когда-то вместе в университете учились. Теперь он работает в ЦК. Представь себе, приличный человек. Он хочет с тобой встретиться и просил тебя позвонить по телефону. Продиктовала номер. Я позвонил. Да, здравствуйте. Да, очень хотелось бы встретиться. Ну, давайте завтра, 12:00, где-нибудь... Ну, вот вы знаете церковь всех святых на Кулешках, на площади Нагина? Нет, не знаю. Ну, так если выйдете из метро, направо. А как я вас узнаю? Вам не надо меня узнавать. Я сам вас узнаю. Так начались мои встречи с инструктором отдела культуры ЦК Юрием Борисовичем Кузьменко. Первый раз от церкви мы пошли в гостиницу «Россия», сели там где-то в холле. Я слышал о ваших неприятностях и думал, как бы вам помочь. Мне очень не хотелось бы, чтобы вас исключили. У меня есть и личная заинтересованность. Вот я написал статью о «Хочу быть честным» и надеюсь когда-нибудь ее напечатать. Он мне показал эту статью и ждал, покуда я ее прочел. Я думал, что у нас будет только одна встреча. Но он, кажется, был настроен встречаться регулярно и даже с семьями, что несколько раз и случилось. Кузьменко изображал из себя такого либерального интеллигента, который в ЦК попал как бы случайно. Мне он говорил, что в ЦК работает для того, чтобы делать хорошие дела, а если нет, так у него есть докторская диссертация, пойдет по научной части. Жил он на Соколе, в квартире довольно скромной. Была у него жена и двое детей. Оказалось, что он рыболов, турист и фотограф. Он показывал слайды о своих путешествиях где-то по Алтаю. Был он, кажется, и во Франции. В разговоре подчеркивал свое дворянское происхождение. Я заметил, что он говорит часто слово «еврей». Такой-то еврей. Такой-то тоже еврей. Как будто нейтрально. Но если о ком-то хочет сказать информацию с негативным оттенком, добавляет «еврей». У скрипача Ойстраха, еврея, ограбили квартиру. Вскрыли пол и выгребли оттуда огромные залежи бриллиантов. Министр внутренних дел Щелоков, не еврей, сказал, что бриллианты мы найдем. Это дело нашей чести. Бриллианты нашли и вернули хозяину. Я не знаю, что Кузьменко думал обо мне. Читал ли мое личное дело? Вряд ли не читал. Но если говорил о каком-то нехорошем человеке, и тот нехороший оказывался евреем, не упускал случая это отметить. Наши отношения не сложились. Хотя некоторое время я пытался держаться с ним по-приятельски, но при этом чувствовал постоянно некоторую фальшь и натянутость. С нужными людьми, их еще называют нужниками, я тогда дружить не умел и сейчас не научился. Вот и с Кузьменко не слишком сошелся, тем более, что и он тоже дружил со мной не по душевному побуждению. Как-то Владимир Тендряков взялся о чем-то похлопотать за меня перед тогдашним цыковским начальником над писателями Альбертом Беляевым. Тот Тендрякова выслушал, а потом сказал, что все эти проблемы Войнович может решить с Кузьменко, который именно для того к нему и послан. Держался Кузьменко со мной весьма дружелюбно. Хотя его, по-моему, коробило, что я говорил о ЦК «Ваша контора». Я ему говорил: «У вас в конторе, небось, ждут моего покаяния, но они этого не дождутся». Он, не возражая, хихикал. Говорил, что он со мной не согласен, но на меня не давит. Только огорчается тем, что если меня исключат из Союза писателей, Шапошникова будет очень довольна. Он слышал, что она уже довольна, потому что я сам помогаю ей с собой расправиться. Ну что же делать? Мой сосед, очеркист и сказочник Александр Шаров, или, как все звали его, несмотря на солидный возраст, Шера, говорил: «Напишите объяснение, что ваш Чонкин всего-навсего сказка, русская сказка про Иванушку-дурачка». Ну что в самом деле они к вам привязались? Я внял совету, написал объяснение. Не помню, уже отсылал его или нет, но не прошло. Предложил Ильину, чтобы литературная газета взяла у меня интервью. Над чем, мол, писатель Войнович сейчас работает? Я отвечу, над чем писатель работает, и заодно обругаю грани за публикацию. Этот вариант Ильин отверг.